Глава вторая. В кабинете ректора было жарко, даже душно. В камине уютно потрескивали поленья, навевая мысли о грядущем празднике. Только вот на душе Британи спокойнее не становилось. Наоборот, с каждой минутой она нервничала все больше. В последний раз девушка виделась с Гвеном Лабрианом наедине в октябре, когда ректор прощупывал почву, выяснял, намерена ли Бри молчать о некоторых подробностях нашумевшей истории. Разумеется, напрямую он ничего не спрашивал, а девушка ничего не обещала. Но оба остались довольны достигнутым соглашением. И вот снова переданная через господина Диаса просьба немедленно зайти. Британи заёрзала на кресле, в который раз покосилась на дверь. Смешно. Но Гвен не спешил появляться. Нора любезно проводила девушку в кабинет и попросила обождать там. Почему не в приемной? Британи всего лишь студентка. В поисках подсказки девушка обежала глазами письменный стол. Идеальный порядок и никаких зацепок. Привстав, Британи осмелилась подтянуть к себе свежий выпуск научного вестника, единственной бумаги на гладкой, почти зеркальной поверхности. Увы, названия статей походили на заклинания на старорамирском. Во вступительном слове ректора тоже обсуждалась не Британи Аруф, а анонсировалась грядущая конференция мастеров иллюзий. Ну да, ректор наверняка ее посетит. Он ведь профессор иллюзорных наук, а еще магистр и темный маг. О последнем можно было только догадываться, потому как Гвен сей факт тщательно скрывал. Но Кевин прав. Дары братьев-близнецов идентичны. В мастерстве Кристиана Лабриана не приходилось сомневаться. Выходит, ректор тоже кое-что умел. Британи в который раз потерла носком о носок полуботинок. Снега на них давно не осталось, грязи тоже. Чисто нервное движение. Не хватало только заправить прядь за ухо и вытереть вспотевшие ладони о юбку. Кевин ждал ее. Ее, а не очередную подружку, чтобы прогуляться в город и пообедать у родителей. А Британи торчит здесь битых четверть часа, в то время как Кевина опекает свита. Воздыхательницы окружили некроманта сразу после того, как господин Диас увел Бри. Боковым зрением она заметила троих, откуда только взялись, будто грибы после дождя выросли. Раз не подошли раньше, не оттолкнули локтем Британи ни некромантки. Те бы не церемонились с природницей, хотя... По Академии явно прошел слух, что Британи не пустое место, а постоянная часть окружения Кевина. Впрочем, кого она обманывает? Девчонок бы это не остановило. Они готовы загрызть любую, лишь бы очутиться в постели Кевина. Наверняка и Британи считали такой же очередной любовницей. А по факту? По факту они всего лишь друзья. Тот поцелуй на дальнем учебном поле не в счет. Он был наспор. Когда терпение Британи вконец истончилось, дверь с шумом распахнулась, явив пропахшего морозной свежестью Гвена Лабриана. На расстегнутом пальто серебрились снежинки. Странно. Небо ясное. Версию со снежками Бри тоже отмела. Вряд ли в Академии нашлись желающие гарантированно получить 200 штрафных баллов. Да и не похоже на прицельный удар. Быстро таявшие в тепле кристаллы равномерно распределились по плечам и рукавам пальто. На щеках Гвена играл румянец. Разноцветные глаза возбужденно блестели. «А, наверное, он с тренировки. Даже магам его уровня необходимо поддерживать форму». Найдя разумное объяснение снежинкам на пальто, Британи сосредоточилась на руках ректора. Не то чтобы они представляли особый интерес, просто девушке было неловко в обществе господина Лабриана. «Простите, что заставил вас ждать», — извинился Гвен и прошел к столу. «Надеюсь, Нора предложила вам чаю». Шарф и пальто ректора полетели на кресло. Он остался в свитере с высоким горлом и практичных брюках для верховой езды. А в обыденной жизни господин Лабриан предпочитал строгие тройки. Новый образ казался таким домашним. Не хватало только красной нити на запястье. Первого магического опыта племянника или племянницы. И все. Отец семейства готов. Пригладив распущенные волосы, Гвен подошел к двери и крикнул Норе. «Никого ко мне не пускать. Сделайте, как мы условились». Страх боролся с любопытством. Британи искала и не находила поводов для разноса. Но и для поощрений тоже. Однако факт оставался фактом. Ректор собирался поговорить о чем то важном. «Простите еще раз». Вновь обернулся к студентке Гвен и напряженно улыбнулся. «Я только что вернулся из...» «А, неважно. Словом, господин Диас немного не рассчитал время». Британи ожидала, что господин Лабриан сядет, но он оперся поясницей о край стола рядом с ее креслом, практически касаясь девичьих коленей. Пришлось подогнуть их и чуточку отодвинуться. «Вы боитесь?» От Гвена не укрылся ее маневр. «Немного», — поколебавшись, призналась Бри. «В Впервые за несколько минут она осмелилась поднять глаза и посмотреть ему в лицо. Вроде никаких следов гнева. Наоборот, ректор всеми силами старался казаться милым, доброжелательным. Однако глаза выдавали обман. Там, на самом дне, ворочалось беспокойство. Но кто сказал, что оно связано с Британи? Наверняка возникли проблемы с финансированием. И ректор думал сейчас не о природнице-первокурснице, а об упертых чиновниках и банкирах. Может, он даже ездил к одному из них с частным визитом. Отсюда и форма одежды. «Не стоит. Ничего плохого я не предложу». Бри нахмурилась. «Предложит?» Выходит, упрямый Алан Блэкотт сегодня вновь докучал ректору. И впереди девушку ждала старая шарманка о переводе на одну из темных специализаций. «Мастер Лабриан». Британи решительно поднялась. «Я очень ценю ваше время, поэтому не стоит». «Всегда выслушайте перед тем, как начать говорить». Гвен остановил ее, вытянув руку. Он отошел от стола, однако по-прежнему не спешил садиться. Занял другую наблюдательную позицию у камина. Искры огня, созданная ими игра света и тени, превратили болотный глаз в подобие ока дракона, тогда как карий напоминал вековечную тьму. Чарующая полихромия завораживала, поневоле заставляла следить за лицом ее обладателя. Примечательно, Кристиану она не досталась. Чтобы полностью копировать брата, ему приходилось прибегать к иллюзиям. В голову не иначе от волнения лезли разные глупые вопросы. К примеру, почему Гвен, вопреки обыкновению, не забрал волосы в хвост? Он всегда строг, пунктуален, серьезен, а тут словно стал другим человеком и помолодел лет на 5-10. Хотя и прежде даже с натяжкой Британи не могла назвать его старым. Она лишь догадывалась, что ректору далеко за 30, хотя при первой встрече приняла его за молодого преподавателя. «О чем вы хотели поговорить, мастер Лабриан?» Решилась прервать странное молчание Бри. «Хватит ректору задумчиво на нее смотреть. Если он не перестанет, девушка пойдет красными пятнами». «А вас, разумеется». Теперь улыбка Гвена вышла теплой и искренней. Британи моргнула и сцепила пальцы на коленях. «Она не сменит факультет и точка. Ни кнут Алана, ни пряник Гвена не помогут. Не хватило только поставить этих двоих рядом для совместной обработки упрямой студентки». «Расслабьтесь, Британи». Бри вздрогнула и широко распахнула глаза. Удивленно посмотрела на ректора, когда его ладонь неожиданно легла ей на плечо. Когда он успел оказаться столь близко? Почему так непонятно себя ведет? «А если я закричу?» Нахмурившись, поинтересовалась она и на всякий случай приготовилась дать отпор. Но Гвену ли? Поведение больше походило к Кристиану. Но барон Ташир утверждал, тот мертв, или... Британи доподлинно не могла сказать, кто перед ней. «Зачем?» Удивился господин Лабриан, но руку убрал. Сел, наконец. Бри выдохнула. Когда между ними стол, одной проблемой меньше. «Вы не Кристиан?» Продолжая хмуриться, допытывалась она. По лицу ректора пробежала тень. На краткий миг оно превратилось в восковую маску. «Нет», — медленно покачал головой он. «Даю слово, Британи, я тот, за кого себя выдаю. Моего брата». Тут Гвен сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха. «Больше нет». «Но это не важно, потому что Кристиан не имеет отношения к нашему разговору. Вы привыкли видеть меня в образе огнедышащего дракона, верно? Отсюда страх, недоверие, когда я вдруг предстал без привычной маски». «Что-то вроде того», — уклончиво ответила девушка, пока не понимая, к чему тот клонит. «Любой человек играет несколько ролей. Я бываю не только ректором Академии, как и вы, не только студентка». Британи окончательно запуталась и подумывала, не сбежать ли от странного Гвена Лабриана. Может, он под действием дурмана? Девушка слышала, что курение подобных сборов пользовалось популярностью в аристократической среде, хотя не могла взять в толк, в чем прелесть наркотических видений. «Речь не о вашем даре», — вконец заинтриговал Гвен. «Я не понимаю». Бри подвинулась к краешку кресла, готовая в любой момент сорваться с места. Дверь не заперта. Фактор неожиданности на ее стороне. Девушка успеет ускользнуть. «Британи», — укоризненно покачал головой Гвен. Не сводя с нее глаз, он поднялся, но пока не спешил сокращать разделявшее их расстояние. «Британи», — повторил Гвен, — «пожалуйста, выслушайте меня и не спешите с ответом. Нора охладила шампанское, надеюсь, скоро мы отпразднуем сделку». В горле запершило. «Кажется, бежать поздно. Надо было раньше. Недаром предчувствие предупреждало. Не ходи!» «Боюсь, мне нечего вам предложить», — хрипло заметила Британи. Ректор рассмеялся, легко догадавшись, на что она намекает. «Вы ошибаетесь, Британи, очень сильно ошибаетесь. И к банальному соблазнению это не имеет никакого отношения. Поверьте, если бы мне хотелось, вы давно бы стали моей любовницей». Бри нахмурилась. Кроме тела ей точно предложить нечего. Выходит, Гвену известно нечто, о чем она пока не подозревает. Однако господин Лабриан не оставил времени на размышления. Быстро обогнув стол, он под громкое девичье аханье опустился перед Британи на одно колено и, отметая последние сомнения, попросил. «Госпожа Аруф, окажите мне честь, станьте моей женой». Если бы сейчас обрушилась черная башня или день поменялся с ночью, она не заметила бы. Хватая воздух ртом, словно рыба, Бри круглыми от недоумения глазами уставилась на Гвена. Все ждала, он улыбнется, скажет, что пошутил. Но проходила минута за минутой, а ректор все так же молчаливо требовал ответа. «Мастер Лабриан, встаньте, пожалуйста», — покусывая губы, пробормотала Бри. «Негоже вам. Вдруг кто увидит?» «И?» Ее доводы не возымели действия. «Мастер Лабриан, вы с кем-то поспорили?» — вдруг осенила Британи. «Ну, конечно, вот оно, логичное объяснение. Сейчас вспыхнет переговорный шар, и по ту сторону возникнут приятели ректора. Правда, подобные забавы процветают в студенческой среде. А Гвен Лабриан даже при своем навечно застывшем на неизвестной отметке возрасте далеко не юноша». «Я понимаю». Перестав смущать девушку, ректор поднялся на ноги. «Мое предложение несколько неожиданно. Но поверьте, оно чрезвычайно выгодно для нас обоих. Постараюсь быть максимально честным и все вам объяснить». Британи кивнула, терпеливо ожидая продолжения. Внутренности завязались морским узлом. Она словно вернулась в недавнее прошлое, когда Гвен во сне предупреждал об опасности. Не хватало только, чтобы он выложил на стол сгинувший вместе с Кристианом кинжал Бернадет. «Начну с того, что я не принуждаю вас закончить свои дни рядом со мной». Ректор нервно расхаживал по кабинету, периодически бросая косые взгляды на Бри. «Мы заключим брак на определенных условиях, которые пропишем в контракте. После их выполнения, а это от силы пара лет, вы свободны. Развод возьму на себя. Согласен предстать неверным мужем, тираном, кем угодно, лишь бы ваше имя не пострадало. Вдобавок, я обязуюсь финансово обеспечить вас до повторного замужества. В качестве супруга я тоже не доставлю проблем, никаких издевательств и завышенных требований». «Стоп!» — подняла руку Британи. «Вы ведь не хотите жениться, правда, мастер Лабриан?» Ни в его словах, ни в глазах не сквозило ни капельки чувств. Ректор действительно говорил о сделке, судя по косвенным признакам, вынужденной. «Я должен», — упрямо мотнул головой Гвен. «Так будет лучше для нас обоих. Я все продумал, Британи, это единственный выход». Бри рассеянно кивнула, хотя категорически отказывалась понимать, что происходит. Это внезапное предложение, мрачная, даже мученическая решимость ректора сделать ее своей женой. «Что происходит, мастер Лабриан?» Она встревоженно смотрела на Гвена и, сама того не замечая, теребила ткань юбки. Девушка постеснялась прийти к ректору в испачканных тренировочных брюках и переоделась. «Ничего хорошего, Британи, ничего хорошего». Ненадолго уйдя в себя, пробормотал ректор. «И все же», — наседала Бри. «События разворачиваются наихудшим для вас образом. Я вынужден принять меры. Вы совершенно правы, никакой страсти». Тут Гвен приглушенно фыркнул. «Не данной на одре умирающего отца клятвы. Все гораздо прозаичнее и низменнее. Не стану изображать из себя благородного героя, хотя на фоне...» Он сделал глубокий вздох. «Словом, считайте это частью моих обязанностей. Руководитель Академии отвечает за своих подопечных». Странная забота. И эти намеки на некую выгоду, непонятную опасность. Девушка искоса разглядывала Гвена Лабриана, пытаясь отыскать в его лице, движениях, мимике признаки сумасшествия. Они бы все объяснили. У ректора хватало поводов повредиться разумом. Британи сама чудом сохранила рассудок после черной башни. «А что будет, если я откажусь? Это возможно?» – осторожно поинтересовалась девушка. Она вляпалась в очередную темную историю, но пока не понимала, в какую именно. «Безусловно», – кивнул собеседник и оперся руками о подоконник, став в профиль к Британи. «Я вас не исключу даже». Смешок. «Не отдам Алану Блэккоту. Просто не хочу, чтобы вас убили». Сердце пропустило удар. Комната перед глазами поплыла. Бри покачнулась. Из-под нее словно выбили кресло. А обеими руками, вцепившись в сиденье, она едва слышно повторила. «Убили?» «Именно», — мрачно подтвердил Гвен. «Статус моей жены и рождение ребенка свело бы на нет очень давнюю историю. Сразу оговорюсь, я никогда не желал вам зла. Но я не смогу защитить вас как студентку Академии, только как свою жену». «Хм...» — только и смогла выдавить Бри. Потом, уже собравшись с мыслями, она смогла задать пару здравых вопросов. «А почему нельзя выйти за Кевина Ташира, раз уж мне категорически необходимо стать чьей-то женой? Не сочтите за оскорбление, но у нас с ним гораздо больше общего, хотя бы возраст. Вдобавок, Кевин — лучший ученик Академии, а его отец и вовсе один из самых уважаемых темных магов королевства». Ректор провел кончиком ногтя по стеклу. Оно издало характерный противный скрип. Следовало бы повернуться к Британе лицом, но так проще говорить. Со стороны казалось, будто предложение руки и сердца далось ему легко. Только один Гвен знал, что стояло за этим решением и какую цену ему придется заплатить в дальнейшем. «Вы можете выйти замуж за кого угодно», — мертвенным голосом ответил он. «Или не выходить вовсе. Его это не остановит. Он уничтожит и даже барона Ташира, если пожелает. Единственный человек, который способен ему помешать, я. И единственный аргумент, который опять же способен унять его ненависть, — смешение нашей крови. Во всяком случае, я надеюсь на это». Казалось, огонь в камине погас. Студеный воздух проник в кабинет сквозь стены, покрыл кожу изморозью. Кто мог желать Британи зла, жаждать ее смерти? Напрашивался всего один ответ, и девушка спросила напрямую. «Ваш брат вернулся?» Ректор покачал головой и, сгорбившись, уставился в окно. Его поведение окончательно перестало нравиться. Гвен обещал откровенность, но утаивал абсолютно все детали. «Каковы условия моего замужества? Что я должна сделать, чтобы получить свободу? Обеспечить свою безопасность?» «Возможно, это прольет свет. Позволит разобраться в головоломке». «Я уже озвучил единственное условие». Ректор продолжал гипнотизировать покрытое морозным узором стекло. «Ребенок. Неважно, мальчик или девочка, главное от меня. Обещаю не прикасаться к вам сразу после зачатия, если по какой-то причине вам не захочется. Раздельные спальни для меня не проблема. Мы даже можем жить в разных домах». На лбу Бри залегла глубокая поперечная морщинка. Она пыталась найти иное объяснение, но снова и снова утыкалась в разговор двух братьев, документы, которые нашел Кевин. «Кто вы?» Голос ее звучал хрипло, но полнился решимостью. «Кто ваши предки? Мастер Лабриан?» «Гораздо важнее, кто ваши, госпожа Аруф». Горько усмехнулся ректор и обернулся к ней. «Шампанское нам явно не понадобится. Но мое предложение всегда в силе. Если надумаете, просто скажите». Гвен быстрым шагом пересек кабинет и распахнул дверь в приемную, положив конец интимному разговору. «Нора?» Абсолютно ничего не намекало на тяжелую внутреннюю борьбу ректора с самим собой всего минуту назад. «Можете принести шампанское сразу после ухода студентки Аруф. И пригласите Алана Блэккота. Отпразднуем успех в нелегких переговорах с попечителями. Вы тоже присоединяйтесь. Ваш вклад неоценим». И будто бы господин Лабриан не делал предложение Британи, а она ему не отказала. «Рад, что вы нашли общий язык с Таширом-младшим». Сухо, по-прежнему стоя в дверях, но, обращаясь уже к Бри, заметил ректор. «Надеюсь, остальные зачеты и экзамены вы сдадите столь же успешно. И не решайте сгоряча, подумайте о моих словах. Дело не в престижности факультета, а в вашем будущем». Девушка поняла намек, но сомневалась, будто что-то заставит ее передумать. «Благодарю, мастер Лабриан. Но мне хорошо там, где я есть. А теперь, с вашего позволения, если вы меня не задерживаете...» «Конечно, идите», — кивнул Гвен и посторонился, давая ей пройти. «Кевин Ташир вас заждался. Скоро вытопчет целую поэму на снегу». Британи быстро прошмыгнула мимо него, и, провожаемая недоуменным взглядом Норы, вылетела на лестницу. Хотелось скорее оказаться подальше от ректора и обсудить его странное предложение с Кевином. Вдруг он что-нибудь знает?